Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банят, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт. Часть 2. Отрезок 16. Часть 2. Отрезок 16. Крики ярости, стоны раненых, звон оружия, топот тысяч поддавшихся панике воинов. Управлять войсками в такой обстановке невозможно. Однако мои солдаты действуют, словно единый организм, не разбегаются в разные стороны, держатся в единой формации. Я управляю их разумами. Благодаря огромному, еще и подпитываемому магией эмоциональному накалу, они находятся в своеобразном трансе. В таком состоянии их разумы для меня, как открытый браузер с паролями от всех личных аккаунтов. Они реагируют на мои ментальные команды, ни о чем не задумываясь, не задаваясь лишними вопросами, не осмысливая критически происходящее. Однако, несмотря на бегство отдельных подразделений, врагов все еще очень много. На смену побитым воинам идут свежие полки, которые еще не принимали непосредственного участия в битве. По нам стреляют тысячи лучников, не щадя своих же убегающих солдат. Большинство стрел либо застревает в поднятых щитах, либо отскакивает от них, но есть и такие, что попадают в бреши, раня или убивая моих воинов. В центре приближающегося арьергарда шла тяжелая конница, не предвещая ничего хорошего. Но кем бы я был, если бы бросил доверившихся мне людей на произвол судьбы? Закончив рассчитывать масштабное плетение, наполняю каркас маной. В том месте, где шла рыцарская конница, возник огненный смерч, который принялся очень резво гоняться за крупными соединениями врагов. Это резвились прикормленные духи стихии, элементали. Элементаль огня и элементаль воздуха играют друг с другом внутри одного конструкта, попутно убивая тех, на кого я указал. Зрелище было прекрасным и ужасным одновременно. Совершенно потрясающая огненная феерия. Думаю, если бы дело происходило в прошлой жизни, это кто-нибудь обязательно заснял бы, выложил в интернет, и видео набрало бы десятки миллионов просмотров. Но данное огненное шоу было разбавлено настоящим голосом ада, нечеловеческими воплем тысяч сгорающих заживо людей и лошадей, которые слились в единый, совершенно инфернальный, пробирающий до костей вой. Даже чудовищный аромат паленой человеческой плоти не так ужасал. С этого момента о какой-либо угрозе со стороны Синдрида можно и не заикаться. Остатки его войска разбегутся по округе, их придется ловить. Сам Синдрид, скорее всего, забьется в какую-нибудь дыру или же, вообще, вернется в Ирландию. Армии для обороны завоеванных королевств у него уже нет. Это еще что за хрень? Я ощутил настоящий взрыв маны, говорящий о том, что неподалеку свершилось какое-то мощное колдовство. Что-то произошло. Сосредоточившись ощущении магического фона, понимаю, что это не Моргана. Из катакомб по-прежнему чувствует небольшой ручеек маны. Она все еще корпеет над свиньей-защитником Камелота. А вот со стороны леса, за лагерем Синдрида, фон как раз-таки был здорово взбаламучен. Хаем, это еще что? Среди потоков чистой магии я заметил ручейки какой-то неправильной маны. Не знаю даже, как описать свои ощущения. Если облечь их во цветоосязательные категории, эта мана будет похожа на горькие-горькие чернила. Определенно, это стихийная мана. Вот только непонятно, что это за стихия. Долго размышлять над загадкой не пришлось. Из насыщенно серого дыма вылетело нечто. Комок черных, маслянистых щупалец, летящий, судя по всему, на аналоге реактивного двигателя из заднего места. Ощущается оно никак, чересчур никак, словно на мироздании кто-то протер дырку, добравшись до абсолютной пустоты. Именно так и ощущалось это нечто, как кусок бездны, метров 15 над землей, и оно явно летит к городу. Летать я, к сожалению, не умею, зато могу прыгнуть высоко. Разбегаюсь и отталкиваюсь от земли, используя всю свою демоническую мощь. Уже в полете пытаюсь проделать тот же фокус с реактивной тягой, окружаю себя насыщенной огненной аурой, создаю на ней значительное уплотнение вовне и вкачиваю туда как можно больше маны, чтоб уж точно сработало. Сработало. Даже слишком хорошо. Перестарался, в общем. Безумной ракетой пролетел мимо этого долбанного сгустка тентаклей, мимо войск и мимо Камелота. Скорость вышла настолько чудовищной, что я догадался деактивировать конструкт только, когда уже пролетал над стеной, конкретно, замка, а не города. Упав на брусчатку перед дворцом, не ощущаю никакой особой боли или дискомфорта. Будто на кровать плюхнулся, а не упал с огромной высоты. Однако фантом не выдержал этого испытания и схлопнулся, в связи с чем мне пришлось долбануть по округе ментальной волной, чтоб окружающие забыли о том, что видели. А то от барьера уже отскочило несколько арбалетных болтов. Восстанавливаю иллюзию светящегося гиганта и большими прыжками мчусь к месту битвы. Перепрыгнув ворота замка, вижу, как это непонятное нечто приземляется на восточную стену города, разметав волной неизвестной стихии, находящихся там воинов. Причем, как сражающихся за Камелот, так и часть всей еще бьющихся солдат Синдрида, которые превратились в загнанных крыс. Приземлившись, оно распутало щупальца, за которыми пряталась гуманоидная фигура, встало на них и ими же стало убивать всех вокруг. Одних кидало с чудовищной силой, ломая им все, что только можно, а из других буквально вытягивало всю жизненную и духовную энергию, превращая тела просто в пыль. После каждого поглощения нечто становилось заметно сильнее. Пустота ширилась и наращивала объем. На бегу готовлю заклинание на основе того серого огня, который помог мне не подохнуть в глотке дракона. В руке клубится закрученные в шар потоки нестандартной огненной маны. Этот прием я отрабатывал уже давно, вдохновляясь небезызвестным аниме. Когда давление в шаре достигло предела, делаю в удерживающем плетении небольшой надрез, одновременно с этим укрепляя и сжимаю остальные его части, буквально выдавливаю из шара огонь. Не слишком широкий серый луч выстреливает в резвящееся уже внутри города нечто. Оно реагирует, на удивление, резко, выставляя вперед одно из щупалец, которое за считанные мгновения создает вокруг чернильно-черный кокон. Об него и разбивается моя атака, провоцируя в месте попадания сильный взрыв. У парочки домов загорелись крыши, а один так и вообще, половину, как корова языком слезала. Как бы весь город не загорелся. Ну, на легкую победу я и не рассчитывал. Подаю в шар еще немного огня и повторно стреляю в черный кокон, но не отпускаю луч, а держу его на постоянной энергоподпитке. За счет этого я создал постоянное давление на барьер врага. Оно теряет силы, хоть и не так быстро, как хотелось бы, но теряет. В какой-то момент нечто просто исчезло. Вот только что было, миг и нет его. На том месте, где оно находилось, не ощущается никакой пустоты. На всякий случай усилию барьер вокруг себя. И не зря. Доля секунды комок щупалец вынырнул из черного провала прямо передо мной и выстрелил ими в меня. Оказалось, эти тентакли имеют просто колоссальную энергетическую плотность и являются, по сути, плотной маной. Поэтому они, без особого труда, пробили щит, пронзили меня насквозь в дюжине мест и принялись со страшной силой выкачивать из меня энергию, видимо, желая проделать со мной то же, что и с теми несчастными, которые обратились в пыль. Хе-хе, большая ошибка. Боли практически нет, отток, ввиду моих практически неисчерпаемых запасов, почти не ощущается. Прыгаю вперед, насаживаясь на щупальца еще сильнее, но это и не важно. Хватаю за шею зависшее в воздухе подобие женщины и начинаю жечь его серым огнем. Ввиду крайней близости от источника губительной магии, то есть меня, никак защититься оно уже не может. Сопротивляется, зараза, отчаянно. Вместо поглощения теперь тварь принялась травить меня, вливая в мое тело жидкий яд. И очень забористый, надо сказать. Внутренности словно наизнанку выворачивает. Но симптом оказался страшнее болезни. Энергоканалы подвергаются значительной деформации, но ничего необратимого на текущий момент не произошло. И, судя по всему, не произойдет. Моя мана сама по себе тот еще яд и в большой степени нивелирует действие попавшей в организм дряни. Поэтому не ослабляю натиск на существо, давлю по всем направлениям, сжигаю, гашу все его попытки сформировать более или менее сложные конструкты и давлю ментально, не давая сосредоточиться. Я бы с удовольствием посетил его разум, но, к сожалению, мышление его настолько отлично даже от того, как ощущают себя в мироздании духи, что лезть туда было форменным самоубийством для разума. Только и остается давить грубыми ментальными кувалдами. Когда большая часть щупалец сгорела, сопротивление твари сошло практически на нет. Само оно начало как будто бы испаряться, чернильная плоть превращалась в дымку, теряясь в местном фоне, как пепел на ветру. С гуманоида стала исчезать чернильная пленка. Под ней обнаружилась весьма красивая голая барышня, пребывающая в крайней степени истощения, и оттого без сознания. Маргауза. Личность означенной дамы не была для меня секретом или особой неожиданностью. С меня хватит, больше ни в какие игры я с тобой играть не намерен. Надо еще подумать, что с тобой делать? Ты пригодишься, определенно пригодишься, прикинуть нужно, как лучше тебя использовать. В момент, когда я позволил себе немного расслабиться, подумать, что все кончилось, жизнь нанесла очередной удар под дых. Случился новый всплеск магии, на этот раз уже под землей, и раза в три сильнее, чем в прошлый раз. Ко всему прочему, оттенок, привкус разлившийся по округе маны был просто омерзителен, будто мел смешали с гноем, чуть-чуть разбавив водичкой. Боюсь даже представить, что именно сотворила Моргана. Идти в катакомбы уже бессмысленно, процесс уже запущен, от ведьмы теперь ничего не зависит. Окутываю Маргаузу силовым барьером и бегу к своей лавке. Благо, она буквально за углом. Аккуратно, телекинезом открываю парадную дверь, торопливо швыряю туда бессознательную пленницу и мгновенно активирую одно из плетений, бывшие до того в спящем режиме. Барьер, рассчитанный не только на защиту от внешних угроз, но и на то, чтобы не выпустить никого наружу. Не знаю, удержит ли это Маргаузу, хотелось бы надеяться. В любом случае, данные меры – максимум того, что я могу сейчас сделать. Взобравшись на крышу магазина, который был самым высоким зданием в округе, я, наконец, смог обозреть происходящее. А происходило очень нехорошее. Трупы начали вставать и убивать живых. Самое неприятное, действовали они совсем не как безмозглые зомби, используя, судя по всему, собственные прижизненные навыки обращения с оружием. Это были воины, которые не боялись боли, смерти, фатальные раны не значили для них ровным счетом ничего. На стенах снова начала литься кровь. Уставшие солдаты оказались не готовы к атаке мертвых товарищей и врагов. Убитые этими самыми мертвецами через несколько секунд превращались в таких же воинов смерти. Разлитая в округе, гнилая мана мгновенно наполняет лишенное души тело, автоматически формируя внутри сложный конструкт, который и управляет мертвой тушкой. Охренеть! Еще чуть-чуть и у Камелота просто не останется армии. Максимально напрягаю собственную ментальную мощь и транслирую всем живым одну единственную команду. Бегите! Даю образ замка, чтобы было понятно, куда, собственно, бежать. И они побежали со всех ног. Причем, не только те, кто сражался в этой битве за Камелот, но и воины Синдрида. Впрочем, сейчас это не важно. Сейчас враг у всех один. Мертвецы ожидаемо ринулись за убегающими, и часть живых моментально перешла в принципиально иное качество. К счастью, выяснилось, что зомби не могут бегать так же резво, как люди. Скоро они начали заметно отставать от живых. Что ж, пора. Отсекаю барьером мертвецов от убегающих солдат. Зомби начинают бездумно биться о прозрачный щит, словно мухи о стекло. Замечательно. Создаю точно такие же барьеры по периметру, заключив в своеобразный прямоугольник львиную долю ходячих мертвецов, затем выжигаю там всех к чертовой матери. Под раздачу попала парочка домов с находящимися там людьми и не успевшие убежать живые солдаты. Жаль, но это неизбежные издержки. Сейчас не до сантиментов. Поднялся черный дым, перекрывший видимость на происходящее дальше центра города. Сосредотачиваюсь, обращаясь к своему шестому чувству. Мертвецов еще много, что и не мудрено, но все они рассеяны, к тому же, основная масса уничтожена. Так что, ситуация более или менее устаканилась. За пределы города эта зараза не пошла и мертвые не восстали. Солдаты, с которыми я пошел в прорыв, самостоятельно гоняют остатки войска Синдрида. Вливаю в них еще достаточно жизни, приказываю возвращаться в город, образами давая пояснение, что именно происходит, и для чего они нужны. Излишний ментальный нажим превратил этих солдат в беспрекословных исполнителей моей воли. Мыслящие, думающие, но инструменты. С одной стороны хорошо, с другой, надо быть осторожнее. Сомневаюсь, что подобное благотворно сказалось их на критическом мышлении и аналитических способностях. Да и никто не отменял возможности дальнейшего умственного регресса, надо бы с крыши слезть, а то черепица уже как-то подозрительно хрустит. Так, это еще что? За общим хаосом я только сейчас ощутил под землей большое количество весьма характерных объектов. Ну конечно же, в катакомбах полно склепов с древними королями, особо отличившимися рыцарями и лордами. Некоторые из них заброшенные и забыты, за некоторыми ухаживают и изредка посещают. Просто блеск. И судя по всему, эта орава уже восстала и организованно стекается под замок. Учитывая, что там заперлась не потерявшая организацию и все еще довольно многочисленная армия, мертвецам либо дадут достойный отпор, либо будет резня, и все закончится самым печальным образом. В это время в ворота уже вошли солдаты, которых я всего полтора часа назад лично возглавил и которые очень сильно изменились за это очень короткое время. Повинуясь новому ментальному приказу, 780 солдат разделились на мелкие группы по 40 человек и отправились зачищать город от зомби. Я же сделал длинный прыжок к месту тотального экстерминатуса ходячих мертвецов. Все равно здесь уже нечего ломать. Создаю удерживающие конструкты, накачиваю его измененной маной, которую я использую в телекинезе. Телекинетическая сила, если угодно. Вместо шара, как в прошлый раз с огнем, плетение имеет форму трехметрового острого бура. И, загудев от вложенной силы, конструкт вонзился в мостовую, как вампир в шею на все согласной девственницы. Во все стороны полетели каменные осколки и земля, добавляя в окружающую обстановку парочку жирных плюсов к хаосу. Конечно, я позаботился о том, чтобы никто не пострадал от каменной картечи, и накрыл место раскопок барьером. Бур справился со своей задачей весьма быстро, минуты не прошло, аварийный ход в катакомбы готов. Развеиваю заклинание и прыгаю в образовавшуюся дыру. Так как здесь меня уже никто особо не увидит, деактивирую, заодно, и фантом. В узких катакомбах он будет только мешать, и толку от него под землей никакого. Капельки пота струились по ее лбу, волосы уже порядком намокли, а льняная куртка, даже будучи придавленной к телу кожаным дублетом, все равно слишком сильно липла к спине, сердце колотилось сильнее обычного, а в правом боку сильно стреляло, будто несколько километров пробежала. Однако Моргана не бегала. Устала она, потому что больше часа готовила сложнейшее заклинание, которое выпило почти все ее силы. Заправив сбившуюся прядь за ухо, девушка счастливо улыбнулась. Она проделала сложнейшую работу, сумела оживить посох, который обратил против Камелота мертвую армию. Сестра будет очень довольна, утер, наконец, ответит за свои преступления, его королевство падет, и древний культ вновь займет подобающее ему место. Когда Маргауза сказала, что он направит ее, она не думала, что слова сестры сбудутся столь буквально. Магический посох действительно направлял Моргану. Она прекрасно знала ритуал, но, как оказалось, чтобы достичь желаемого результата, простого знания было категорически недостаточно. Существовало огромное количество неочевидных вещей, а грехов, которые молодая ведьма по неопытности допускала, могла допустить, если бы посох не контролировал каждое ее действие, подсказывая, как лучше действовать в том или ином случае. К концу ритуала Моргана порядком устала и утомилась, ей казалось, что это будет продолжаться целую вечность, но она справилась. Кристалл в посохе засветился от магии и взмыл над полом. Он окутал своей силой все могилы в склепе. Из-под каменных плит стали выбираться скелеты в ржавых доспехах и с ржавыми мечами. В первый миг девушка здорово напугалась, хотя прекрасно знала, что ей предстоит увидеть. Все же, она впервые так близко увидела скелетов, да еще живых. Мертвецы не обратили на нее никакого внимания и быстро покинули склеп. С этого момента Моргана позволила себе расслабиться. Она сделала все от нее зависящее, больше от нее ничего не зависит. Прикрыв глаза, девушка присела на пол и, облокотившись на стену, задремала. Однако отдохнуть ей не удалось. Поначалу она ощутила некие толчки, испугалась было, что это начало землетрясения, но все закончилось так же внезапно. Девушка успокоилась и снова закрыла глаза в попытке уснуть. Не удалось, усталость была, но прежнюю расслабленность, как ветром сдуло. Спустя несколько минут молодая ведьма услышала уже намного более настораживающие звуки. Лязг железа, чей-то приглушенный рык и падение некоего тяжелого предмета о камень. Это заставило Моргану всерьез насторожиться. Она тут же вскочила на ноги и, схватившись за посох, начала читать защитное заклинание. И не зря. Швырнув вперед себя то, что раньше было одним из мертвых воинов, в склеп ворвалось настоящее чудовище. Черный панцирь, словно броня, полностью покрывал человекоподобное тело огромного роста. Лишенный губ рот скалился в кошмарном подобии улыбки. Красные, светящиеся глаза, без намека на зрачок, будто бы решали, как лучше тебя уничтожить. Съесть заживо или разорвать в клочья и потом уже сожрать. Когти, представляющие собой совершенно жуткие кинжалы, тоже не навевали хоть сколько-нибудь положительных ассоциаций. Свет от кристалла посоха очень хорошо освещал темный склеп, и Моргана прекрасно разглядела гостя, придя в настоящий ужас. Сбившись с речитатива, она, тем не менее, начала судорожно читать заклинание заново. «Отойди от посоха», — произнесло чудовище, обращаясь к ведьме. Девушке показалось, будто с ней заговорила гора, непобедимая, монументальная и невероятно древняя, как сам мир. Это заставило Моргану вновь сбиться и начать сначала, не приглушая голос, а уже чуть ли не крича во все горло. Повиноваться чудовищу она даже и не думала. В следующий миг короткий меч, висящий у ведьмы за поясом, вылетел из ножен и повис в воздухе, упираясь острой, режущей кромкой ей в горло. «Отойди», — повторило чудовище. Моргана была уже порядком испугана, и меч у ее горла не сильно повлиял на девушку. Она продолжила читать заклинание, которое должно ее защитить. Ведьма прекрасно понимала, что ни в какие соглашения с этим чудовищем вступать нельзя, оно убьет ее в любом случае. Неожиданно металл перестал холодить ее кожу, меч улетел куда-то вверх. Не успела Моргана что-либо сообразить, как на ее макушку опустилось что-то твердое, и она потеряла сознание. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банят, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт. Часть 2, отрезок 17. Часть 2, отрезок 17. На нашу долю выпали тяжелые испытания. Коварные колдуны смутили мой разум, не дав мне возглавить народ Камелота в трудную минуту. Эта тяжкая ноша легла на плечи моего сына, Эмда, и в связи с этим я хотел бы во всеуслышание заявить, магия больше не является под запретом в моем королевстве. Я был убежден, что магия может служить лишь злу, и ничто не могло переубедить меня в том. До сего дня я ошибался. Утер говорил многое о сплочении королевства перед обрушившимися на жителей Камелота бедами, и о великой победе над злокозненным Синдридом, и много о чем еще. Все дальнейшие его слова стали для Моргана невнятным шумом. Натужно улыбаясь и пропуская один кубок за другим, она стремилась успокоиться и понять, что вообще происходит. Все вокруг казалось каким-то дурным бредом, лишь внешне похожим на настоящую жизнь. Вот она в склепе, судорожно сжимает посох из священного дуба, макушку простреливает внезапная боль, и в следующий миг улыбающийся утер вручает ей потрясающую, украшенную рубинами диадему, называет спасительницей королевства и дарит во владение город Рыдлоу. Что больше всего испугало Моргану, в тот момент ею кто-то управлял, она оказалась пленницей в собственном теле. Поблагодарив короля, тот, кто взял ее тело под контроль, произнес перед собравшимися лордами, рыцарями и их дамами настолько пафосную и полную лицемерия речь, что даже Моргана постеснялась бы говорить такое. Никто не заметил фальши или, что вернее, не захотел ее замечать, все дружно разразились овациями. В конце концов, общий восторг поутих, ее тело отошло в дальний конец зала, а затем к Моргане вернулась власть над самой собой. Там, вдали от людских глаз, ведьма переживала нешуточный шок. Всего несколько минут назад девушка ощущала себя вершительницей судеб, проворачивая по-настоящему грандиозные дела. Но, столкнувшись с силой куда более могущественной, ощутила себя марионеткой, которой показали ее место. Притом, марионеткой в прямом смысле. Моргана смутно помнила из уроков Урсулы, подруги Маргаузы и одной высокопоставленных жриц древнего культа, что подавить волю человека, превратив его в раба, можно самыми разными способами, и что для этого требуется немалое мастерство. Какое-то время, возможно, несколько дней она ходила, говорила, что-то делала, не помня и не осознавая все это. Урсула рассказывала о полумифическом зеленом эликсире, в существовании которого сомневаются многие, даже последователи культа. Зелье, порабощающее сознание жертвы, против него нет средств, и оно необратимо. Маргауза говорила, что во времена ученичества даже пробовала изготовить зеленый эликсир, но не смогла добиться должной очистки черного отвара, медленнодействующего яда, и отвара мутного разума, вызывающего кратковременный приступ сумасшествия. В результате получился никуда не годный яд, способный вызвать разве что расстройство желудка. Многие послушники, жрицы и жрецы, то и дело, пытаются сварить зеленый эликсир, но у них ничего не выходит, несмотря на то, что рецепт прекрасно известен и не содержит каких-то труднодобываемых ингредиентов. Все говорят либо о некоем утраченном секрете, либо о том, что это всего лишь пустой миф. Неужели ее напоили этой гадостью или воспользовались чем-то другим? Напавшие на нее чудовище по описанию очень похожи на демона, дитя хаоса и огня. Считается, что некоторые, особо могущественные демоны способны сводить с ума и внушать ложные мысли. Крайне не хотелось в это верить, но, скорее всего, она столкнулась именно с таким. Когда утер стал говорить о том, что магия больше не под запретом, Моргана схватила у ближайшего слуги с подноса два объемных кубка с красным вином и буквально влила в себя их содержимое, а затем начала пить вообще все, брагу, пиво, медовуху, или тоже вино. Поверить в то, что король Камелота, вдруг, перестал ненавидеть магию было очень сложно. Еще сложнее было это принять. Месяцы страха, когда у девушки только пробудился дар, она не могла его толком контролировать и до ужаса была напугана перспективой стать очередной жертвой сухих поленьев. Со страхом пришла ненависть. А после встречи с сестрой, которая открыла ей глаза на все чудовищные злодеяния Утера, Моргана твердо уяснила, что с тиранией Утера надо покончить. Девушка наконец-то обрела гармонию внутри себя. Появился четкий смысл жизни, заключающийся в необходимости уничтожения Камелота, как сильного и самостоятельного королевства. Даже уничтожение правящей династии ничего бы уже не решило. Утер наплодил кучу последователей, таких же упертых фанатиков, как и он сам, которые бы продолжили его дело. И что, после всей крови просто взять и смириться, после всех жертв оставить борьбу, это невозможно. Кто-то должен ответить за все преступления. К тому же, нет никакой уверенности, что Утер не передумает. Но, помимо слов короля и страха за свой разум, Моргана очень переживала за сестру. Совершенно очевидно, Синдрид битву проиграл. Если заклятие посоха было разрушено, Камелот не получил так нужного Синдриду удара в спину. Не получив поддержку, военачальник вполне мог увести армию от стен столицы. И только богам известно, как он, наверное, недоволен. Маргауза, конечно, совсем не беспомощная овечка, но у Синдрида целая армия. Моргане было очень тревожно за сестру. Алкоголь приглушал страх и тревогу, помогал забыться, даря даже некоторое веселье. В какой-то момент ведьма так набралась, что перестала твердо стоять на ногах. Ей пришлось облокачиваться о стену. Перед глазами все плыло, невозможно было сосредоточить внимание на чем-то одном. Несмотря на очевидные симптомы сильного опьянения, Моргана продолжала пить. Ей очень хотелось просто забыться, пусть даже ценой потери лица. Когда девушка уже почти перестала что-либо соображать, чьи-то сильные руки подхватили ее, и через непонятное количество времени она уже лежала в мягкой постели, а ее сознание уплывало в мягкие объятия сна. Проснулась ведьма уже сильно за полдень в довольно разбитом состоянии. В голове словно поселился отряд кузнецов, которые долбят своими молотами по содержимому этой самой головы. Гвиневру, которая принесла кувшин воды, Моргана была готова просто расцеловать. В тот момент ведьма даже не задавалась вопросом, как служанка узнала, что именно ей нужно. Эта догадка пришла к ней гораздо позже. Опустошив кувшин так же, как накануне опустошала кубки, Моргана привела себя в порядок и стала заниматься своими обычными делами, следить и собирать информацию. Гуляя по замку, девушка ловила каждое слово, каждый разговор. Нужно было понять, что произошло и какую роль в произошедших событиях сыграла она. Под вечер, когда ноги уже немного гудели от неспешной, но не прекращающейся ходьбы, Моргана узнала очень много нового, не приблизившись к разгадке и на жалкий сантиметр. Множество версий одних и тех же событий, откровенные байки, не говоря уже о обычных сплетнях, которые приходилось терпеливо выслушивать в надежде на крупицы ценных сведений. Ей совершенно не интересно, что главный повар слишком любит своих поварят, какой-то там слуга женился на кузине, Гаюс варит чудо-зелье, от которого стоит даже у столетнего старика, а Артур спит с Гвиневрой. Что? Моргана буквально споткнулась на ровном месте. В ворохе совершенно бесполезной болтовни, она чуть было не пропустила действительно важные сведения. Возможно, это всего лишь пустая сплетня, но если нет, то перспективы открываться такие, что просто дух захватывает. Можно по мелочи шантажировать Артура, можно похитить Гвиневру, привести принца прямо в ловушку и убить, или подчинить. Ведьма так погрузилась в себя, что перестала обращать внимание на внешний мир. В себя ее привел чей-то тихий голос, доносившийся из-за ближайшей двери, которую Моргана вмиг опознала. Задумавшись, она подошла вплотную к покоям Утера. Было бы очень интересно послушать, о чем болтает король и с кем. Отойдя чуть в сторону, девушка нашла нужный фонарь и нажала на скрытую пластину рядом с ним. Тут же, кусок стены выступил наружу. Толкнув его внутрь, Моргана вошла в темный и узкий ход, а кусок стены, крутанувшись вокруг своей оси, встал на место, но уже другой стороной. Она прекрасно изучила все тайные ходы и скрытые ниши замка еще в детстве, ей не нужны были глаза, чтобы знать, куда идти. Меньше минуты в темноте, и вот, она уже выглядывает сквозь небольшую щель между приоткрытой дверью и стеной. Утер и Гаюс сидели к ней в полоборота и, глядя в камин, о чем-то говорили. Вернее, говорил, в основном, король. Те, если бы не Артур, я бы с легким сердцем передал Камелот Моргане. Девочка выросла и теперь защищает всех нас. Если бы не ее храбрость, ведьма стала прислушиваться к речи Утера, обратившись в одно большое ухо. Ваш сын тоже сделал немало, сир. Мне кажется, его мы и должны в большей степени благодарить за победу, ответил королю лекарь. Как казалось Моргане, он был чем-то сильно недоволен и не сильно это скрывал. Да-да, я знаю, магия это. Артур обязан защищать народ Камелота, это его святой долг. Моргана, ей было не место в том склепе, она не должна была подвергать себя опасности. Тем не менее, она сделала то, что сделала, уничтожила эту мерзкую магию, спасла нас всех, не используя магию. Так вот, что вас тревожит, ваше величество? Да, именно это меня и тревожит. Артур не должен был так поступать, не должен был обращаться к магии. Я понимаю, почему он так поступил, но не могу принять. Это сейчас все хорошо, но магия коварна, опасна, она может сделать из него монстра. Если бы ваш сын не сделал это, мы бы уже были мертвы. Ты прав, старина, ты, как всегда, прав, но эх. После тяжелого вздоха Утера установилась тишина, которую сам же он и прервал. Ты давно меня знаешь, Гаюс, знаешь множество моих секретов. Сейчас узнаешь еще один, я устал нести в себе эту тайну. Моргана, моя дочь, когда Горлуа уехал подавлять северные равнины, Вивиан была очень одинока, если понимаешь, о чем я. Порой я бывал с Морганой слишком строг, но только от того, что люблю ее всем сердцем. Сир, ваша тайна умрет вместе со мной. Ты всегда знал, как сказать нужные слова, Гаюс. Я рад, что теперь эта тайна не умрет вместе со мной. На следующий день Моргана срочно засобиралась прочь из Камелота. Ей нужно было прийти в себя и, по возможности, найти Маргаузу. После того, что она узнала накануне, привело ее в смятение сильнее, чем что бы то ни было. Никаких положительных чувств к Утеру услышанное не добавило. Покойного отца ведьма очень любила и всю жизнь нет-нет да обвиняла своего опекуна в его гибели. В том числе и из-за этого в ее душе выросла и расцвела лютая ненависть к Утеру. И что же выходит? Король один раз уже предал ее отца, переспав с его женой. Нет никаких сомнений, что и с подкреплением он тогда опоздал не случайно. Ненависть к Утеру стала еще сильнее. Но это было не самым главным. Больше всего сбивали с толку и выводили из себя воспоминания. Счастливые воспоминания из детства, когда отец был еще жив, проводил с ней время, играл и учил. Получается, она не имела на все это права, потому что не была его дочерью, в ней нет его крови. Горлуа был очень хорошим отцом, и ей было одновременно больно и за него, и за себя. Чтобы покинуть Камелот, Моргана использовала железный довод. Ей нужно съездить в Редлоу и оценить свое новое владение. Одну ее, естественно, не отпустили. Да и очень глупо было на это рассчитывать. Она, воспитанница короля, а с недавних пор и леди очень большого владения, по размерам уступающему только королевскому домену. Ей просто необходима представительная свита и охрана. Однако размеры возможного сопровождения Моргана явно недооценила. Мало того, что с ней решил отправиться Артур, так он еще и настоял на том, чтобы взять с собой аж сотню воинов. В ответ на крайнее недоумение девушки принц пояснил, что по королевству все еще бродят остатки войска Синдрида, и лишняя осторожность не повредит. Несмотря на логичность доводов, поведение Артура немного ее насторожило. Как-то четко описать свои ощущения она не могла, но некая неправильность при общении с ним постоянно царапала на краю сознания. С того момента, как Моргана спустилась в склеп со священным посохом, она еще ни разу не выходила в город, не до того было. Видела в отдалении огни погребальных костров, дым от которых закрывал солнце, словно грозовые облака. Когда вся их представительная процессия выехала из ворот замка, ведьма увидела вблизи следы войны, которые заставили Моргану внутренне поежиться. Валяющиеся повсюду каменные ядра, торчащие тут и там стрелы, разрушенные, полуразрушенные, сожженные, полусожженные строения, бродящие по улицам, словно призраки, усталые, грязные люди, стаскивающие трупы к погребальным кострам и пытающиеся чинить свои дома, и запах, удушливый запах гари, разложения и дерьма. Аромат был настолько терпкий, что у девушки заболела голова, и к горлу подступил ком. Неожиданно кто-то, видимо, правильно поняв ее гримасу, протянул ей пропитанный благовониями платок, запах которого перебивал окружающую вонь. Вдохнув аромат хвои с цветочными нотками, ведьма сразу же почувствовала облегчение. «Благодарю вас». Моргана повернулась, чтобы поблагодарить того, кто дал ей этот платок, но тут же осеклась. Рядом с ней, чуть отставая от Артура, ехал Мерлин. «Не стоит благодарности, леди», тепло улыбаясь, чуть поклонился слуга принца, последний человек в замке, от которого ведьма могла ждать какой-либо помощи по той простой причине, что он должен быть давно мертв. Все так же улыбаясь, он тронул коня, несколько обогнал ее, а затем буквально растворился среди походной колонны. Все произошло настолько внезапно и плавно, что остается только диву даваться. Вот она видит слугу на не самой лучшей лошадке и в следующий миг он пропадает. И, как будто, так и надо. Сама девушка поняла, что что-то не так только через несколько секунд. Холодок прошелся по спине Морганы. Ей тут же вспомнились многочисленные страшилки о призраках, вернувшихся с того света за отмщением. Покатав между пальцами врученный им платок, ведьма убедилась, что эта вещь абсолютно материальна и не собирается никуда исчезать. Однако от греха подальше, благоухающий кусок ткани полетел на грязную мостовую. Моргана долго еще не могла прийти в себя, настороженно вглядываясь в окружающих. Утомившись ехать верхом, она пересела в карету. Хоть там и трясло изрядно, но можно было все-таки отдохнуть. Вглядываясь в желтеющую листву за окном кареты, девушка вспомнила то, что видела совсем недавно. Перед глазами встал разоренный войной город. Когда они с Маргаузой планировали натравить Синдрида на Камелот и приводили свои замыслы в жизнь, она как-то не слишком задумывалась о том, к чему это может привести. Единственное, что ее заботило, — месть Утеру. Ведьма, конечно, понимала, что многие погибнут, но, глядя на жителей Камелот, которые стаскивали трупы своих родственников, детей, родителей, друзей и любимых к погребальным кострам и сжигают их, чтобы они, не дай бог, не восстали, к ней в голову стали подкрадываться мысли, что их с Маргаузой действия были, как минимум, не такими правильными, как ей казалось. Больше всего Моргане запомнились дети, брат с сестрой, лишившиеся родителей и дома. Они просили милостыню у городских ворот. Она кинула им 3 золотых монеты, чтобы как-то примириться с совестью, но сделать это оказалось не так просто, и чувство вины нет-нет, но грызло ее. Тяжелые мысли и страхи с новой силой стали одолевать Моргану, и она прибегла к способу, который не так давно показал свою эффективность, взяла из походных запасов мех с вином, начав запивать им свои горести. Как оказалось, если выпивать, любая дорога становится во много раз интереснее. Когда солнце начало клониться к закату, окрашивая небо в занятные оттенки, они остановились, начав обустраиваться на ночлег. Моргана не спешила выходить из кареты. Во-первых, ей было приятно просто сидеть, когда ничего не трясет, а, во-вторых, не имелось уверенности в том, что походка будет твердой и уверенной. Какие бы жизненные обстоятельства ни одолевали девушку, но она не могла позволить себе ронять статус. Ей бы, конечно, следовало подумать об этом прежде, чем напиваться, доводя себя до состояния, в котором достоинство очень легко уронить, но подобные мысли в тот момент не приходили в голову девушки. «Выпиваешь? Дай я тоже причащусь. Фуф, ну и кислятина. Вот, лучше съешь яблоко». К ней в карету с потрясающей наглостью ворвался Мерлин, выхватил у нее из рук мех, усевшись напротив, сделал пару глотков и, достав прямо из воздуха большое красное яблоко, протянул его ей. «Что тебе надо?» Вжавшись в стену кареты, сдавленно прошептала Моргана. Визиту она не удивилась, а вот напугалась. «Будь здоров, Хаэм, ты же не так много выпила. Откуда белая горячка?» С недоумением глядя на нее, сказал Мерлин и приставил глаз к горлышку меха у себя в руках. «Какая еще горячка?» — удивленно спросила ведьма. Как это ни странно, но страх начал постепенно отступать. Мерлин вел себя до странности дружелюбно, не предпринимая никаких враждебных действий. Это могла быть всего лишь игра, и девушка это прекрасно понимала, но не могла испытывать сильный страх перед тем, кто пока никак ей не угрожает. Обычная белая горячка, еще называемая белочкой, — это болезнь всех пьяниц. Если употребить много хмельного, можно начать видеть всякую хероту. Чаще всего народ допивается до чертей. «Вижу, эта напасть не миновала и тебя», — с видом гаюса, рассказывающего всякие заумные вещи, пояснил незваный гость. При этом, на того шебутного, немного наивного и упертого парня, каким она знала Мерлина, он был совсем не похож. Жесты, манера речи сильно отличались. Версия о мстительном духе стала меркнуть под напором другой догадки. «Ты ведь не Мерлин, верно? Хех, ты потрясающе догадлива, вот возьми яблоко в награду. Бери, бери, поверь, если бы я хотел тебе навредить, ты бы уже давно была мертва», сказал притворяющийся Мерлином и сверкнул на миг алыми, светящимися глазами без какого-либо намека на зрачок, как у демона в склепе. Моргану пронзил укол страха, но она сдержалась, не показала виду, натянула на лицо привычную маску, что скрывала какие-либо эмоции. Кукловод решил, наконец, выйти из тени. Неожиданно, Моргана считала, что с ней никто ни о чем разговаривать не будет. Она бы не стала. Все-таки приняв яблоко из рук лже Мерлина, девушка принялась его есть и с первым укусом чуть было не захлебнулась слюной. Ничего вкуснее она в жизни не пробовала. Красный фрукт оказался невероятно сладок, как мед, но, при этом, не царапал горло. Казалось, им можно было насыщаться вечно и все равно не насытиться. Поедая яблоко, ведьма чувствовала, как наполняется силой и энергией, из головы уходит хмельной шум, ей даже на миг показалось, что она может в буквальном смысле свернуть горы. С аппетитом проглотив столь чудесный плод, Моргана уже совсем другими глазами смотрела на соседа по карете. Ведьма больше не боялась его и жаждала раздавить, как клопа, за все дерзости, что он позволил себе, за то, что не дал им с Маргаузой уничтожить Камелот, за все, в общем. Более того, у нее не возникало сомнений, что сможет без труда с ним разобраться. Прилив большого количества маны жизни вызвал кратковременное помутнение рассудка. К счастью, оно быстро прошло, и Моргана не успела натворить ничего фатального. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банит, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт, часть 2, отрезок 18, конец второй части. «Я бы посочувствовала тебе, но мне неведомы ни твои чаяния, ни твоя личность», осторожно ответила Моргана после того, как я невольно дал свободу эмоциям. «Проблемы и хлопот сестрички ведьмы обрушили на мою голову столько, что будь они материальны, я бы провалился куда-нибудь в район ядра. Хочешь знать, кто я такой?» Спрашиваю и после осторожного кивка ведьмы продолжаю, я тот, кто оказался в этом мире не по своей воле, тот, кто очень хочет вернуться назад, тот, кому вы с сестрой очень мешаете, но я не злопамятный и прекрасно вас понимаю. Теперь у тебя есть собственное владение, в котором ты вольна делать все, что душе угодно. Магия больше не является преступлением. Взамен ты должна дать клятву, что больше не будешь пытаться уничтожить Камелот. Взамен, но при чем здесь ты? Владение мне дал король Лютер. Милая, не стоит принимать мое великодушие за слабость. Ты все еще можешь упасть с лошади на охоте или стать жертвой каких-нибудь разбойников, и уж точно ты уже никогда не увидишь сестру. Ты не в том положении, чтобы торговаться. Решай, принимаешь ли ты мою дружбу или нет. У меня же на самом деле нет выбора. Так о каком решении ты говоришь, выбор у тебя есть. Ты можешь решить, будешь ли ты жить со мной в мире или предпочтешь вражду. Если выберешь второе, я тоже буду с тобой враждовать. А со своими врагами я, обычно, не веду задушевных бесед. Я поступаю с ними несколько иным образом. Хорошо, я принимаю твой дар и клянусь всем святым, что у меня есть, что отныне впредь не посмею вредить королевству Камелот. Этого ты от меня хотел? Да. Ты молодец, Моргана, и сделала правильный выбор. Ты говорил, что я могу больше не увидеть Маргаузу. Где она? Не беспокойся, скоро вы встретитесь. Покидаю карету и, сплетя сокрытие, убегаю обратно, в Камелот. Она правда встретится с сестрой, но вот то, что сестра уже немного не такая, как раньше, ей знать не обязательно. Так как я своими руками вывел из строя и короля, и его наследника, да еще и притворившись последним, то и все заботы воюющего государства полностью легли на меня. Поначалу меня это не сильно заботило. Точнее, заботило, конечно, и мне приходилось по-настоящему трудиться, но все работало, скажем так, в автоматическом режиме. Нужные кадры находились на нужных местах, я, в основном, лишь отдавал приказы, иногда следил за их выполнением, но не больше. После битвы выяснилось, что множество таких маленьких, но так необходимых винтиков погибли, и кем их заменить непонятно. Например, древние скелеты из склепов успели зарубить меньше сотни человек прежде, чем я уничтожил к херам тот нехороший посох из волшебного дерева. Но что это были за люди? Кладовщики, интенданты, служащие военной логистики Камелота. Они находились ближе всего к катакомбам, вот первый удар и пришелся на них. Это были, как позже скажут, высококвалифицированные кадры. Треть всех логистов королевства оказалась просто уничтожена. А ведь эти люди следили за складами, насколько те или иные вещи пригодны к использованию. Занимались закупками вооружения и амуниции от имени королевской казны, решали сколько, чего в какой гарнизон отправлять. Люди незаметные, но крайне полезные. Пришлось собирать оставшихся специалистов со всех концов королевства и в приказном порядке приставлять к каждому по десятку учеников. А то это не дело, один золотой выстрел и военное снабжение оказалось в глубоком катарсисе. Но на этом трудности не заканчивались. В Камелоте проживали и проживают, в основном, ремесленники, которые покрывали и перекрывали потребности королевства в огромном спектре товаров от кожаных сапог и железных плугов до высококлассных панцирных доспехов. В ходе штурма от вражеских осадных орудий, локального восстания мертвецов и моих действий по устранению всего этого безобразия были разрушены или сожжены мастерские с оборудованием и сырьем, погибли мастера, а вместе с ними ушли в небытие многие секреты производства, экономики не только столицы, но и всего королевства был нанесен просто колоссальный урон. Очень многое завязано на продажу и перепродажу товаров из Камелота. Тот же Редлоу, фактически торговые ворота королевства. Туда поступают всякие экзотические товары из-за моря, перепродаваемые Мерсией и Уэссексом, у которых есть морское побережье. А оттуда идут качественные ремесленные товары. После случившегося этот торговый поток порядком захереет. Моргану ждет очень неприятный сюрприз. Вот пусть теперь с последствиями своего художества и разбирается. Можно подумать, а зачем я вообще тяну этот воз? Зачем оборонял Камелот? Не проще ли было бы не мешать сестричкам-ведьмам? Ведь ни Утер, ни Артур мне не друзья, я им ничем не обязан, Морган уже я, наоборот, люблю, и ее цели для меня более, чем близки. Возможно, так и следовало поступить, если бы я четко знал, что никогда не вернусь в родной мир и жить придется в этом. Какие бы чувства я ни питал к Моргане, она не знает меня, я для нее чужой, и просто так помогать она мне не станет, особенно учитывая то, что за ней стоит древний культ, не самая добрая организация. Благодаря следилке у меня сложилось не самое приятное впечатление об этой Моргане. Моя Моргана это добрая, чуткая девушка, несколько эмоциональная и волевая. Уж не знаю, что на нее так повлияло, но здесь она стала откровенной стервой, готовой ради своих целей идти по головам. Я тоже не ангел, однажды мне уже приходилось разменивать человеческие жизни на благо для себя. Отпуская дракона из катакомб Камелота, для меня не было секретом, что он будет делать, получив свободу. Но я осознаю свою вину, я участвовал в разборе завалов, используя образ безумного, старого мага, и я дал себе зарок, что никогда больше ни один невинный не пострадает ради моих личных интересов. Проблема с Морганой и Маргаузой еще и в том, что будь они у власти, я бы с ними ни за что не договорился. Они либо послали бы меня куда подальше, либо обманули бы. Я, может, и силен, и могу их убить, но если за ними не следить каждую секунду, девушки способны сотворить такую эпическую хрень, на которую у меня, скорее всего, фантазии не хватит. Что и доказала Маргауза, когда меньше, чем за час призвала сильную тварь из иного мира и, подчинив, заполучила ее силу. Чтобы разговаривать с ними, не боясь удара в спину, нужен с одной стороны крепкий поводок, а с другой сладкий пряник. Если раньше у меня еще были какие-то сомнения по поводу ведьмочек, то, покопавшись, как следует, у них в мозгах, я понял, что все сделал правильно. Речь даже не о том, плохие они или хорошие. Дело в весьма специфическом образе мысли и системе ценностей. Девушки считают возможным человеческие отношения только внутри собственной, скажем так, касты, магов и ведьм из древнего культа. К друидам у них еще довольно теплые отношения, которые зиждятся на принадлежности к одной религии, поклонению старым кельтским богам. Всех прочих, не только обычных людей, но и магов, они лишь используют, по мере возможности, или уничтожают, если видят в них опасность. Я не являюсь последователем древнего культа и совсем не хочу вступать в эту тоталитарную секту, поэтому плодотворное сотрудничество на равных между мной и сестричками просто не продержалось бы хоть сколько-нибудь долго, если бы оно вообще состоялось. Однако, несмотря ни на что, К Моргане я, все же, питаю сильные чувства, и совершать насилие над ее разумом мне очень не хотелось. Менять в ней что-то радикальным образом я не решился. Так, немного подкрутил кое-что, чтобы она больше обращала внимание на окружающих. Кардинально уже сложившуюся личность подобное не изменит, но заставит со временем несколько поменять приоритеты. Я сильно на это надеюсь. Но вот к Маргузе никакого пиетета у меня и близко не было, и ничего не помешало мне сделать с ней то, что я в итоге и сделал. То есть, полностью перекроил ее личность, сделав из нее верную рабыню. Как бы ни резало слух это слово, но оно полностью отражает реальность. Если я прикажу Маргузе убить себя, она с радостью воткнет кинжал себе в живот. Если прикажу умереть в муках, она выполнит и это. Так радикально переделать разум человека всегда непросто, а тут пришлось работать с очень сильной ведьмой. Даже во сне она крайне сильно сопротивлялась любому ментальному воздействию. Пару раз меня даже чуть не убило такое пассивное сопротивление. 5 дней с перерывами я буквально ломал разум Маргузы. Все, что было важно для нее, все, ради чего она жила, я сделал максимально блеклым, убрав из значительной части воспоминания эмоциональную составляющую. На место почти всех привязанностей был вставлен мой образ. Его я накачал огромным количеством положительных эмоций. Маргауза вполне осознает свое положение и прекрасно понимает, что с ней стало, но, при этом, она совершенно не имеет желания что-либо менять. Я стал для ведьмы центром вселенной, смыслом существования и, исполняя мои приказы, она испытывает постоянный эмоциональный экстаз. Честно говоря, от результата мне до сих пор немного не по себе. Все-таки я, нормальный человек и никогда не страдал всякими комплексами неполноценности и прочей ерундой, вроде болезненного самолюбия или гордыни. Нет, конечно, все вышеперечисленное мне более чем свойственно. Но я не испытываю потребности в том, чтобы меня фанатично обожали просто по факту моего нахождения в этом бренном мире. Мне даже неловко становилось в те моменты, когда она смотрела на меня взглядами, полными немыслимо огромного восхищения. Такой я сделал Маргузу исключительно из практических соображений, из-за Морганы. Ссориться с ней, убивая ее сестру, было бы глупо, но просто отпускать белобрысую колдунью было бы глупостью не меньшей. Мало того, что она невероятно опасна, так еще влияние оказывает на сестру не самое лучшее, вбивая ей в голову откровенно вредную мораль древнего культа, которая является застывшим во времени куском очень старых кельтских обычаев, имевших место задолго до столкновения с Римом и последующей романизации. Нормальность человеческих жертвоприношений, клановость, выродившаяся в корпоративность относительно древнего культа, и прагматичное отношение к окружающим на уровне, я бы сказал, легкого нацизма. Что-то вроде, сколько мыла получится из тех унтерменшей и как дешевле их уничтожить. Теперь Маргауза будет исправлять свое же дурное влияние и, заодно, докладывать мне о каждом шаге сестры. Вы же не думали, что я оставлю Моргану без присмотра? К сожалению, следилки может и хороши, но я уже не могу тратить даже небольшую часть мыслительных процессов на обработку поступающей информации. Из разума Маргаузы я перекачал все, что она знала о магии, и теперь мне надо все это изучить. Но есть проблема, ее воспоминания это не учебник с текстом, где все структурированы, в них очень много мусора, который нужно тщательно фильтровать. Все это нужно запомнить, привести в нужную кондицию, изучить, как в теории, так и на практике. Меня вперед никто не гонит, я сам тороплюсь освоить эти знания. Мало того, что знает Маргауза очень много полезного и интересного, так еще и это полезное и интересное напрямую касается животрепещущей для меня темы. Иные миры, состоящие из разных энергий, где обитают подобного же плана существа. Пространственная магия, порталы. Правда, только в виде нечеткой теории. Сама Маргауза не занималась созданием порталов, только иногда пользовалась ими. Однако самым вкусным были ритуалы и заклинания. Наконец-то ко мне в руки попала более или менее нормальная школа магии. Гаюс дал мне многое, но сам он знал не так уж много, как оказалось, а книги давали лишь разрозненные знания, которые, безусловно, оказались очень полезны, но не представляли из себя какой-то единой системы. В общем, стремление овладеть этим, как можно скорее, было сравнимо с желанием покушать у голодного волка, увидевшего косулю в зимнем лесу. Но помимо освоения весьма вкусных знаний мне еще нужно управлять Камелотом. Утер, Артур и Гаюс полностью в моей власти, а вместе с ними несколько тысяч воинов и несколько сотен рыцарей. Побочным эффектом интенсивного ментального воздействия на большие массы людей стало то, что они, не став, тем не менее, тупыми болванчиками, превратились в послушных исполнителей моей воли. Таким нехитрым образом я стал истинным властителем Камелота. И с этим связаны как громадные плюсы, так и громадные минусы, вроде необходимости управлять доставшимся хозяйством. Тут же возникает вопрос, зачем мне все это нужно? Я ведь могу спихнуть все на Утера или Артура и начать спокойно заниматься магическими исследованиями. Однако не все так просто. Во-первых, существует древний культ, возможности которого, на самом деле, огромны. В пределах не такой уж и большой Британии, разумеется, это сеть прямых агентов, подкупленных информаторов и купцов, делающих вместе с последователями культа немалый гешефт, которая плотно опутывает весь Альбион. Запасы всяких интересных артефактов, вроде того посоха, который с небольшой помощью Морганы устроил локальный зомби-апокалипсис в Камелоте. Единственное, что им мешает беспрепятственно проводить свою политику, это малое количество жрецов и послушников, то есть одаренных. Утер в свое время уничтожил большую часть полноценных членов культа. И дело даже не в том, что древний культ после всей пролитой королем Камелота крови не пойдет с ним ни на какие примирения. Если бы дело было только в этом, я бы лично отправил им Утера вместе с самыми отъявленными палачами в подарочной упаковке. Проблема с данными товарищами в том, что они не просто маги, а служители старых кельтских богов, и вся их деятельность направлена на то, чтобы вернуть им былую силу и власть, и целью их является создание тоталитарного теократического общества с жесткой кастовой системой. Конечно, они это так не называют, для них подобное – это возвращение к исконным традициям, но, по факту, они хотят насадить жесткую теократию с собой во главе, и самое паскудное заключается в том, что древний культ крайне децентрализован и рассеян по всей Британии. Вот захватил я Маргаузу, на секундочку, верховную жрицу, главу всей организации, но даже с ее помощью у меня не получится серьезно навредить культу. Она является непосредственным главой лишь собственной ячейки, маленькой компании жриц и жрецов, которым прислуживают обычные люди. С главами других таких компаний она, разумеется, знакома, но сказать, где они обретаются, она не может, просто не знает. Связь ячейки держат через одно общее место, остров Блаженных. И даже если я попрошу Маргаузу трубить общий сбор и сделаю с собравшимся что-нибудь нехорошее, оставшиеся зароются еще глубже в землю и в будущем преподнесут что-то очень неприятное, а то и фатальное. Чтобы бодаться с этими ребятами нужна мощная государственная машина. И чтобы эта машина была сильной, я должен сам сделать ее таковой. К сожалению, Камелот, несмотря на всю свою мощь относительно соседей по острову, это мелкое средневековое королевство, возможности которого крайне ограничены. Во-вторых, меня все еще очень волнует та история с драконом. Поразмыслив, я пришел к выводу, что летающий ящер напал на меня из-за моей демонической природы. Это не точно, но очень похоже, что все так и есть. Возможно, дракон уже встречался с похожими созданиями, и те очень сильно его обидели. Да так, что он теряет разум при появлении в прямой видимости кого-то из них. Что-то мне подсказывает, что мы с ним еще встретимся. В общем, многое еще предстоит сделать, но впервые с момента попадания в этот мир я нащупал тропу, которая ведет к возвращению. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банят, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт. Часть 3. Отрезок 1.1. Часть 3. Отрезок 1. Миледи, простите за беспокойство, пришло письмо от Его Величества. Юджин, надеюсь, оно у тебя? Да-да, конечно, госпожа. Вот оно. Хорошо, ты свободен. Юджин. Доброй ночи, миледи, учтиво поклонившись, слуга покинул Моргану. Юджин хорошо исполнял свои обязанности. Ее платья все время были чистыми и благоухающими, тоже касалось и прочих элементов гардероба. Постель пребывала в беспорядке лишь в те моменты, когда она в ней спала. Стоило только ей позвонить в маленький серебряный колокольчик, как юноша уже тут как тут, готовый услужить. Что бы она ни просила сделать или принести, он исполнял это максимально быстро, не допуская оплошностей. Юджин был почти идеальным слугой. Слугой, но не человеком. Все чаще Моргана начинала откровенно скучать по Гвен, хоть та и не была образцом услужливости и, порой, отлынивала от своих обязанностей. Очень редко, но подобное случалось. Гвиневра была ее подругой, пусть не самой близкой, но с ней ведьма могла поговорить, посплетничать, поделиться теми или иными переживаниями и быть уверенной, что дальше нее все сказанное не уйдет. Но Юджин Моргане иногда казалось, будто перед ней не молодой юноша, а некий механизм, подобный тому, что мелит зерно в амбаре. Только тот предназначен, чтобы получать муку, а этот, чтобы служить ей. Поначалу девушка не слишком обращала на него внимание. Было много других забот и переживаний. Резкий переезд из Камелота в Редлоу, непривычная бурная атмосфера торгового города, необходимость вникать в проблемы и конфликты ее новых вассалов. Ко всему прочему, Моргана столкнулась с тем, что подданные не слишком ее уважают и не очень-то спешат выполнять ее приказы. С таким отношением девушка столкнулась впервые в жизни. Несмотря на то, что в Камелоте она находилась на положении всего лишь подопечной короля, персоны важной, но не имеющей каких-то особых прав, к ней относились с большим почтением, старались выполнить те или иные ее просьбы, не будучи обязанными это делать. Здесь же к ней относились либо с холодным равнодушием, либо с легким, уму непостижимо, презрением. И кто? Не рыцари, не лорды, а какие-то вшивые торгаши, городские чиновники и цеховые старосты. Простолюдины, лишь по недоразумению ставшие приличными людьми. Закономерно, это здорово разозлило Моргану и, видя ненадлежащее исполнение своих приказов, недостаточное почтение и прочее, она начала отправлять людей в темницу, подвергать унизительным наказаниям, вроде колодок и позорного столба, а то и вовсе казнить. Но виселицей ведьма старалась не злоупотреблять. В загробный мир отправлялись лишь те, кто оказался повинен в особо крупном казнократстве. Сначала Моргана собиралась казнить всех, кто посмел воровать из королевской, а теперь уже из ее казны, но очень быстро выяснилось, что в таком случае пришлось бы повесить треть города. Возможно, так и случилось бы, не будь рядом сестры, отговорившей девушку от столь радикальных действий. Однако большой крови так и не удалось избежать. Жители Редлоу оказались неблагодарными скотами. Вместо того, чтобы восхвалять Моргану за проявленное милосердие, они стали вооружаться, собираться в банды и устраивать все более дерзкие нападения на стражу, на верных ей подданных. Даже на дворец было совершено несколько нападений. Из-за этого ведьме пришлось переехать в укрепленный форт гарнизона. Но самое страшное, вооруженные банды перекрыли речной порт, парализовав, тем самым, всякую торговлю. Просители уже достали ее своими настойчивыми просьбами навести порядок. А что она могла?